За окном уже стояла непроглядная тьма. Я поднялась и задернула занавеси, вздрогнув от холода, тянувшего от оконных стекол, и помешала угли в камине. «Самое лучшее, что ты можешь сделать с этими бумагами, — произнес мой дядя, когда я занималась камином, — это бросить их в огонь». «Но, дядя, — воскликнула я ни за что и никогда не могла бы этого сделать. Я в долгу перед памятью мистера Монтегю. Я должна выяснить, что на самом деле произошло в Роксфорд-Холле? Я сама не осознавала, что испытываю такое чувство, пока не услышала, как произношу эти слова. И что стало с Нелл? Да кроме того, я никогда не могла бы уничтожить ее дневники, ведь это могут быть дневники...» Я резко остановилась, увидев выражение тревоги на лице дяди. Он поднял руки, изображая молчаливое отчаяние, и я более ничего не говорила о роксфордской тайне, пока на завтра с утренней почтой не пришло письмо, которое мне переслали от мистера Крейка. 18 Прайори Роуд, Клапам Юби, 25 января 1889 года. Уполномоченным поверенным в делах Монтегю и Крейку, Уэнтворд Роуд, Олдебург, для передачи мисс Лэнгтон. «Дорогая мисс Лэнгтон, очень прошу простить это обращение к вам совершенно незнакомого человека. Имя мое Эдвин Рис. Я единственный сын покойного Годвина Риза, доктора медицины. Мой отец был личным врачом Дайаны Брайант, скончавшейся в Роксфорд-Холле осенью 1868 года. Он выписал свидетельство о смерти в результате остановки сердца. И, несмотря на отсутствие доказательств противного, разорился вследствие развернувшейся затем кампании слухов и инсинуаций. Зимой 1870 года, сломленный духовно и телесно, он покончил с собой. Я всегда был уверен в невиновности моего отца, и моим стремлением было и остается восстановить его доброе имя. Этим и объясняется, как вы, вероятно, уже догадались, мое письмо к вам. Из вчерашней заметки в «Таймсе» я понял, что вы вскоре станете владелицей имения Роксфордов. У меня есть надежда, что среди бумаг Роксфордов или в самом холле могут сохраниться свидетельства, которые сотрут пятно с памяти моего отца. Я писал по этому поводу мисс Агасте Роксфорд, но ответа так и не получил. Смею надеяться, что вы отнесетесь к моей просьбе иначе. Если вы выразите согласие увидеться со мной там и тогда... Где и когда это было бы вам удобно? Вы навеки меня обяжете. Я остаюсь, мисс Лэнгтон, вашим покорнейшим слугой. Эдвин Рис. Эдвин Рис ответил на мою записку сразу же обратной почтой, горячо поблагодарив меня, к великому огорчению моего дяди, приняв приглашение прийти к нам на чай через 2 дня. Я понимала, что он должен быть относительно молод, но человек, которого Дора провела в гостиную, казалось, был не старше 20 лет. Всего на пару дюймов выше меня ростом, он был худощав, со светлыми, чуть длинноватыми волосами, зачесанными назад, и с таким цветом продолговатого, с волевым подбородком лица, которому могли бы позавидовать многие женщины. «Чрезвычайно любезно с вашей стороны, мисс Лэнгтон, что вы согласились увидеться со мной». Голос у него был низкий и приятный, речь человека культурного, а его одежда — темно-синий вельветиновый пиджак, серые фланелевые брюки, белая сорочка с мягким воротником и шейный платок была, как мне представлялось, именно такой, какую носят молодые люди из Оксфорда или Кембриджа. Башмаки его были еще влажными от дождя. «Я была очень огорчена», — сказала я, когда мы устроились в креслах у камина, узнав о смерти вашего отца в таких прискорбных обстоятельствах. Роксфордская тайна искалечила жизнь многих людей. «Вы совершенно правы, мисс Лэнгтон. В вашем письме вы говорите, — продолжала я, — что вы надеетесь восстановить доброе имя вашего отца. Может быть, вы согласитесь рассказать мне о нем чуть более подробно? Мне было всего 6 лет, когда он умер. Большая часть того, что я знаю, известна мне от моей матери и деда. Отец мой, как вы уже знаете, был личным врачом миссис Брайант, которая, по всей видимости, была особой весьма неприятной. Его роль при ней была проста — соглашаться с ней и выполнять ее разнообразные капризы. Отца рекомендовал ей старший коллега. В тот момент такая рекомендация казалась большой удачей. Но, разумеется, этот коллега просто хотел избавиться от своей пациентки. Моя мать встретилась с ней лишь однажды и сразу же почувствовала к ней неприязнь. «Очень хорошо это себе представляю», — сказала я. Он взглянул на меня с удивлением, и я поняла, что мне следует быть более осторожной. «Моя мать полагает», — снова заговорил он, — «что Магнус Роксфорд появился на сцене действия примерно за полгода до роковой поездки в Роксфорд-Холл. Она так никогда с ним и не встретилась, но мой отец был совершенно им покорен, как, разумеется, и сама миссис Брайант». На этот раз я прикусила губу и промолчала. И ни о чем ином он говорить не мог, только о докторе Роксфорде, хотя его собственная роль в качестве личного врача мисс Брайант стала еще более излишней, чем раньше. Моя мать говорит, что он с такой же необходимостью мог быть ее болонкой. Я тут же вспомнила, что Нелл использовала именно этот образ в своем дневнике. Миссис Брайант не делала тайны из того, что дала доктору Роксфорду 10 тысяч фунтов на создание санатория, еще даже не видев Роксфорд-Холла. Он регулярно месмеризировал ее, и мне очень хотелось бы знать, насколько сильное влияние это на нее оказало. Большинство профессиональных медиков в наши дни считают месмеризм чистым шарлатанством. Роковой ошибкой моего отца было подписать свидетельство о смерти, пренебрегши доводами разума. Вскрытие не показало ничего опровергающего, но сын мисс Брайант был убежден, что Роксфорды сговорились с моим отцом и отравили миссис Брайант, чтобы завладеть ее деньгами. Он, ее сын, сумел даже убедить себя, что его мать стала жалеть о выданных Роксфорду 10 тысячах и потребовала бы деньги назад, не умри она в ту страшную ночь. Так пошли слухи. Если бы у отца была стабильная практика, он мог бы выдержать эту бурю. Но для врача, не имеющего постоянных пациентов, которые могли бы его поддержать, эти измышления были губительны. Мой дед, с материнской стороны, мог бы помочь отцу, хотя с самого начала был против этого брака. Но отцу удавалось скрывать размеры своих долгов целый год, даже дольше. Когда у кредиторов лопнуло терпение, отец застрелился. Умирал он 3 суток. «Я поистине огорчена», — повторила я, подумав о том, как банально звучат эти слова. «И что же теперь стало с вашей матушкой и сестрой?» «Мой дед забрал нас всех к себе, чтобы жить вместе. Могу ли я спросить, мисс Лэнгтон, откуда вам известно, что у меня есть сестра?» И снова я сообразила, что прочла об этом в дневнике Нелл. «Мне думается, мистер Монтегю, поверенный, он утонул 2 недели назад. Так трагично, вы знаете? Должно быть, он говорил мне об этом. Скажите мне, пожалуйста, мистер Рис, что вы сами думаете о том, как умерла миссис Брайант?» «Не знаю, что и думать. Мой друг и коллега Вернон Рафаэл, с которым, как я полагаю, вы знакомы, вам нехорошо, мисс Лэнгтон?» «Нет-нет, просто минутная дурнота. Я услышала, что эхом повторяю слова Джона Монтегю. Ваш коллега, в какой же области, скажите мне, будьте добры?» «В обществе психических исследований». «Простите меня, мисс Лэнгтон, но вы и правда неважно выглядите». «Нет, ничего, уверяю вас». «А что, мистер Рафаэл не объяснил вам по случаю, в каких обстоятельствах мы с ним познакомились?» «Вовсе нет», — ответил Эдвин Рис, залившись краской до корней волос. «Ничего подобного. Когда я сказал ему, куда иду, он только заметил, что он с вами знаком». Я поняла, что только правда или та ее часть, какую я решусь ему открыть, может рассеять это недопонимание. «Это не то, что вы подумали, мистер Рис. Я встретила мистера Рафаэла лишь один раз в его профессиональной роли в Холборнском спиритическом обществе, на спиритическом сеансе, где я присутствовала вместе со своей матерью, страстно увлеченной спиритизмом. Видите ли, моя сестра умерла очень маленькой, и моя мать так и не смогла оправиться от этого потрясения, так что...» «Я понимаю, мисс Лэнгтон», — ответил он все еще краснее, «и, уверяю вас, я вовсе не подразумевал». От дальнейшей неловкости его избавила Дора, принесшая чай, что дало нам обоим время восстановить душевное равновесие. «Вы упомянули мистера Рафаэла как вашего коллегу», — сказала я. «Вы тоже работаете в обществе?» «Нет, Рафаэл — один из профессиональных исследователей, работающих в обществе, а я работаю у архитектора, мистера Харгривза, в качестве исследователя строений. Я намеревался заняться медициной, пойти по стопам отца, но, боюсь, секционный зал оказался выше моих сил. Я вступил в общество 3 года назад в надежде... Но, возможно, вам не очень хочется говорить на эту тему. Когда-то мне не хотелось бы, но теперь... Моя мать умерла от горя, мистер Рис. Не от того, что посещала спиритические сеансы. Я потеряла ее задолго до того, как она умерла. Я никогда раньше об этом так не думала, но, произнося эти слова, осознала с таким чувством, будто с моей шеи свалился тяжкий груз, что они верны. Итак, в надежде, подсказала я ему. Ну, в надежде хоть на какое-то общение с моим отцом, или хотя бы на свидетельство, что такое возможно. И вы нашли такое свидетельство? Нет, мисс Лэнгтон, не нашел. Профессор Сиджвик заметил на днях в одной из лекций, что 20 лет интенсивных исследований в этой области оставили его точно в том же состоянии неопределенности, в каком он начинал работу. То же самое можно сказать и в моем случае. Тогда как Вернон — совершенный скептик. Я слышал, как он утверждал, что вся история спиритизма состоит единственно из обмана и самообмана. А это, кстати, напоминает мне о том, что я хотел еще раньше вам сказать. Боюсь, что «Роксфордская тайна» — один из популярнейших сюжетов в обществе. В дебатах между теми, кто считает, что в основе всего кроется нечто сверхъестественное, и теми, кто, как Вернон Рафаэл, держится противоположного мнения. Однако даже Рафаэл, а он пристально изучал дело, даже он, говорят, утверждал, что если достоверные феномены и можно будет когда-нибудь наблюдать, то Роксфорд-Холл станет идеальным местом для того, чтобы исследовать этот вопрос. Я вздрогнула, услышав знакомое эхо. «Но он в точности повторяет слова Магнуса», — сказала я. «Он знает это, мисс Лэнгтон. Я вижу, что вы тоже очень внимательно изучили показания моего отца». Я ушла от ответа, наливая ему еще чаю. «А ваш отец не оставил никаких сведений, помимо того, что он рассказал во время расследования? О его общении с Магнусом Роксфордом?» — спросила я как бы небрежно. «Боюсь, что нет». «А как вы, мисс Лэнгтон? Знаете ли вы о чем-нибудь... о каких-либо письмах или документах, хранящихся в имении, которые могли бы помочь в моих разысканиях?» У меня возник соблазн ответить «да», но я вспомнила слова дяди о том, что мы утаиваем улики, относящиеся к расследованию убийства. «Боюсь, что нет», — сказала я. «Но если вы захотели бы просмотреть бумаги в холле, если предположить, что там есть какие-то бумаги, мне ведь ничего не известно о том, что там имеется, то я думаю, это можно как-то устроить». «Очень любезно с вашей стороны, мисс Лэнгтон. Правда, очень любезно. И могу ли я осмелиться попросить вас еще вот о чем? Не позволите ли вы Вернону Рафаэлу, мне и еще нескольким нашим единомышленникам из общества, провести там исследование?» «Какого рода исследование, мистер Рис?» «Вернон Рафаэл настаивает, что, получив доступ в холл, он сможет разрешить путем демонстрации при свидетелях-экспертах не только вопрос о сверхъестественных влияниях, но и тайну как таковую. То есть, иными словами, как погибли Магнус и миссис Брайант, и что сталось с Элинор Роксфорд и ребенком, а в результате, вероятно, поможет и обелить память моего отца». «А у него есть какая-нибудь теория насчет того, что могло произойти?» Я задал ему точно тот же вопрос, но он лишь загадочно улыбнулся мне в ответ. «Рафаэл не открывает своих карт, мисс Лэнгтон. Он оказал мне честь, позволив называть его моим другом, но единственный человек, с кем он откровенен, это Сент-Джон Вайн, который вместе с ним занимается всеми его делами, и они вдвоем раскрыли несколько весьма изощренных случаев обмана, в том числе один, с которым не справился даже сам мистер Подмор. Все, что я могу сказать, так это, что Рафаэл должен быть уверен в себе, чтобы утверждать такое. А вы, мистер Рис, вы составили себе теорию того, что произошло?» «Мне думается, я задавался вопросом, не действовали ли Роксфорды, заранее договорившись между собой, Я хочу сказать, что их отчуждение было лишь видимостью, чтобы заманить в ловушку миссис Брайант с целью вытянуть у нее побольше денег. Если так, то между ними, скорее всего, произошел разрыв. Вероятно, Эленор Роксфорд возревновала мужа к миссис Брайант. «Уверяю вас, что все это ложное измышление», — горячо возразила я. «Мисс Лэнгтон», — произнес он после небольшой паузы, — «мне кажется, вы знаете больше, чем...» «Вы уверены, что вам больше нечего сказать мне такого, что могло бы помочь оправданию моего отца?» «Совершенно уверена, мистер Рис. Давайте просто скажем, что у меня есть собственные резоны желать, чтобы тайна была разгадана. В последние несколько минут во мне зародилось огромное желание пройти по следам Нелл Роксфорд и увидеть Холл собственными глазами. А это исследование, — спросила я, — сколько времени оно может занять, как вы полагаете?» «Судя по тому, что говорил Рафаэл, группе может понадобиться пробыть там лишь одни сутки, от силы двое». Но Холл обветшал. «В нем никто не живет уже более 20 лет. Как возможно, сколько-нибудь удобно устроить там такую группу? Сколько их будет?» «Около полудюжины — это самое большее. Все они уже ветераны профессии, мисс Лэнгтон. И привезут все с собой». Походные кровати, провизию, спиртовые нагреватели и все такое. Как вы думаете, ваш дядюшка согласится поехать вместе с нами?» «Нет, мистер Рис. Я бы с удовольствием, хотя удовольствие вряд ли подходящее здесь слово. Сама поехала, чтобы присутствовать на эксперименте, но не знаю, как я смогу присоединиться к группе мужчин без сопровождатых». «А у меня нет подруги, которая захотела бы меня сопровождать?» «Мисс Лэнгтон, если это единственное затруднение, клянусь вам моей жизнью, что стану оберегать вас как свою собственную сестру». «Вам придется убеждать в этом не меня, а моего дядю, сэр. Расскажите мне о вашей сестре». «Гвинет только что исполнился 21 год. Она примерно вашего роста, мисс Лэнгтон, только не темноволосая, а блондинка. Очень любит читать романы, играет и поет, точно ангел». «Тогда она на меня не похожа. Я едва могу сыграть одну-две ноты, а пою так, что это скорее сочли бы божьей карой. Как вы думаете, ей не могли бы разрешить поехать вместе с группой?» По моему лицу пробежала тень. «Боюсь, нет, мисс Лэнгтон. Видите ли, моя мать не одобряет моего стремления ворошить старые сплетни, как она это называет. Она так и не простила моего отца за то, что он разрушил нашу семью. Опять-таки ее слова». И испортил виды на будущее моей сестры. «Это вряд ли поможет успокоить моего дядю», — сказала я. «Но я спрошу его и посмотрю, что он скажет. А тем временем, мистер Рис, я надеюсь, что все, о чем мы сегодня с вами говорили, останется в строгом секрете. Я напишу вам в ближайшее время». Вставая с кресла, чтобы попрощаться, я вдруг осознала, что дрожу от усталости, а, может быть, от того, чему я только что дала ход. Я, конечно, могла бы не повиноваться дяде, но мне не хотелось вызвать долгую размолвку между нами, и я не решалась даже намекнуть ему, что я, по-видимому, могу оказаться Кларой Роксфорд. Тем более, что от часа к часу я и сама не могла бы сказать, насколько мне в это верится. Точно так же я не могла говорить с ним о смерти Джона Монтегю, часто занимавшей мои мысли. Временами я думала о нем, как если бы он был мне давним и доверенным другом. Порой же сердилась на него за предательство. Но потом я вспоминала, как плохо он выглядел в тот день, и мучилась вопросом, а не держался ли он до последнего одной лишь силой воли, пока не смог удовлетворить требования собственной совести. И, помимо всего прочего, я знала, что смогу жить в мире с его памятью и с самой собою, лишь если приму факел, переданный им в мои руки. Мой дядя был существом достаточно богемным, чтобы не считать отсутствие компаньонки непреодолимым препятствием. Однако он часто и громко сожалел о том, что мистер Монтегю вообще прислал мне все эти бумаги, и мне стоило упорной борьбы с самой собой не пойти ему на уступки. Лишь после того, как он познакомился с Эдвином Ризом, который обедал у него неделю спустя после первого визита и сумел ему понравиться, дядя, хотя и неохотно, все же дал свое согласие. Эдвин. Мы вскоре стали называть друг друга просто по имени, как хорошая знакомая, приходил ко мне трижды в течение прошедших двух недель под тем предлогом, что нам необходимо обсудить подготовку к исследованию, запланированному на первую неделю марта. Но я все-таки чувствовала в нем более личную заинтересованность. Сила моей реакции на историю Нелл Роксфорд заставила меня осознать, что с тех пор, как я поселилась вместе с дядей, я действительно ничего не желала, и никто не был мне нужен. Моим единственным стремлением было не чувствовать, никогда больше не страдать от той боли, которая была вызвана чувством безграничной вины и смертельного страха, снедавшими меня после маминой смерти. Наша жизнь с дядей устраивала меня потому, что он желал лишь одного — душевного и физического комфорта, дававшего ему возможность спокойно работать. Я была очень привязана к миссис Тременхир и ее детям, отогревалась в душевном тепле их семейного дома, и тем не менее что-то во мне оставалось невосприимчивым к их искренней ко мне привязанности. Я даже не чувствовала этого отсутствия чувств в самой себе, словно утратила всякое желание есть, но ухитрялась как-то выживать и без этого. Теперь я снова простудилась и чувствовала взгляды Эдвина украдкой. Видела, как меняется цвет его лица, когда мы встречаемся глазами. Замечала его попытки набраться смелости и заговорить. Все приближало ту сцену, которая, как говорилось в столь многих романах, станет решающим моментом в моем существовании. Эдвин был хорош собой, добр, он обладал поистине женской деликатностью чувств. Я ощущала уверенность, что мне не могут понравиться ни его мать, ни его сестра, нисколько не более, чем могу понравиться им я. Однако из всех молодых людей, с кем мне приходилось встречаться, Эдвин казался мне самым привлекательным. Между его визитами я проводила значительную часть времени в размышлениях о тайне, снова и снова просматривая записи и дневники в поисках ключа к разгадке, пока мне не пришло в голову хотя бы написать Ане Вудворд, если мне удастся отыскать, где она живет. Нелл писала, что они с Адой больше не так близки, как раньше. А еще она утверждала, что не может просить Джорджа и Аду принять ее. Это было до смерти Магнуса. Но ведь прежде они были такими близкими друзьями, с самого детства. И, вероятно, если Аде пришлось бы прочесть дневники, я смогла бы разглядеть в них что-то такое, что пропустила я. Хотя я ничего не говорила об этом Эдвину, мне представлялось, что единственной частью бумаг, которую во что бы то ни стало следовало сохранить в тайне, была последняя часть рассказа Джона Монтегю, и то лишь потому, что с моей точки зрения она могла укрепить всеобщее впечатление о Нелл как о потерявшей рассудок женщине-убийце. В конце концов, я решила переписать для Эдвина и Вернона Рафаэла из записей Джона Монтегю его рассказ о первой встрече с Магнусом, вплоть до исчезновения Корнелиуса, и отрицать существование каких-либо других документов. Если бы речь шла только об Эдвине, я могла бы показать ему и все остальное, но я не очень верила в его осмотрительность. В дядиной библиотеке я отыскала затрепанный экземпляр церковного справочника Крокфорда за 1877 год. И там нашла достопочтенного Джорджа Артура Вудварда, проживающего в городе Уитби, Йоркшир, в доме номер 7 по Сент-Майкл-Клоуз у храма Святого Михаила. Другого Джорджа Вудварда в справочнике не значилось. Однако я не была вполне уверена, что он тот самый Вудвард, поэтому написала по указанному адресу письмо миссис Дж. А. Вудвард, спросив, не та ли она Ада Вудвард, знакомая Эленор Анвин, которую я так стремлюсь разыскать. Я писала так, будто мне ничего не известно о роксфордской тайне. И если так, то не согласится ли она переписываться со мной? Но прошла неделя, потом две, ответа не было, и я не чувствовала себя способной написать туда еще раз. Оставалась еще только одна возможность — горничная Люси, которой Нелл доверяла, которой чувствовала расположение. Но ведь я не знала даже ее фамилии. Только что ее семья жила в Шропшире, и было это 20 лет тому назад, так что мне не оставалось ничего иного, как предаваться размышлениям и считать дни,